В этом месте речи товарища Кучина раздались одобрительные выкрики и бурные аплодисменты. Арина сразу же подумала, что этому не бывать, в ее времени арена лишь слегка обновилась, был произведен косметический ремонт, но в глобальном плане увеличения вместимости здания не произошло. Да и в Югославии всего через 5 лет начнется гражданская война, в ходе которой эта страна развалится на несколько мелких государств, и похоже, им уже будет не до ледовых арен. Через короткое время товарищ Кучин продолжил: «Но всему бывает начало, и бывает конец, дорогие друзья. Этот великолепный праздник спорта закончился, и сейчас настал другой праздник, который мы отмечаем в этом великолепном ресторане. Ваши спортивные свершения. Еще раз поздравляю вас с вашими прекрасными результатами, и сейчас приступаем к веселью». Раздались аплодисменты, спортсмены и члены делегаций, на ногах слушавшие товарища Милана Кучина, сели за столы, а официанты, одетые в камзолы и треуголки, начали разносить блюда. Опять заиграла живая музыка, в этот раз вальс «Фантазия» Михаила Глинки, и гости принялись за еду, запивая ее разновидностью местного лимонада из шиповника, лечебных трав и мандаринов под названием «Как-то». Но присутствовали на столах и минералка, и кока-кола, и спрайт с фантой. Спиртного за столами, естественно, не было, так как большинство спортсменов-участников банкета были несовершеннолетними. Но при желании все-таки получить спиртное было можно, так как в ресторане работал бар, который обслуживал взрослых людей. В подаваемом меню сегодня упор был сделан в основном на средиземноморскую кухню, с обилием козьего сыра, риса, пасты, оливкового масла и оливок в разных вариациях, свежих овощах. Подавали салаты из помидоров, баклажанов, болгарского перца, цукини, щедро приправленные свежей зеленью, тимьяном, розмарином и базиликом. «Эх, жаль, дома такого не попробуешь», даже с какой-то жалостью сказала Малинина, поглощая креветки на шпажках, жареные в кляре. «Для того, чтобы такое есть, нужно регулярно выигрывать на соревнованиях и заявляться на зарубежные старты», авторитетно сказала Арина. «Все зависит только от нас, лишь от нас, девчонки. Я вам повторяю, будем много тренироваться, будем хорошо выступать, пойдут результаты, будем всегда ездить за границу. А там и до взрослого чемпионата мира дело дойдет, и даже до Калгари-88. Ха-ха-ха», посмеялась Соколовская, «ну у тебя и планы. Ставь самые большие планы, тогда малые придут сами собой», с поучительным видом заявила Арина. Планы у нее были именно такие. Калгари-88. Попасть на Олимпиаду и выиграть ее. Глава 12. Долгая дорога домой. Банкет удался на славу. Среди приглашенных спортсменов и членов делегации нашлось много одаренных и талантливых людей, которые устроили настоящее представление уже вечером, когда зажглись светильники под старину и свечи на столах. Один фигурист мастерски играл на гитаре, тот же самый парень-американец, который развлекал всех мастерской игрой вечером перед гостиницей, да так играл, что даже музыканты из ансамбля хлопали ему и кричали «Браво!». Несколько человек умели прекрасно петь и пели модные песни хорошо поставленными голосами. Американцы-парники, которые на показательных катали номер под музыку из фильма про Чарли Чаплина, еще раз повторили этот номер по просьбе собравшихся, только уже в исполнении живой музыки и с другой хореографией, на земле, но с двумя красивыми поддержками. Потом, в самом конце вечера, уже когда автобусы для гостей стояли на парковке, чтобы отвезти их в гостиницу, оркестр начал играть медленный томный фокстрот. Обстановка была крайне романтическая. Усталый саксофон тихо разрывал свежий вечерний воздух. Сверху ярко светили звезды и луна. Дул слегка заметный ветерок, пахнувший травами и цветами. Арина и подружки, уже утомленные и отяжелевшие, сидели за столом и ждали, когда объявит конец вечеринки. Спать охота. И тут подошел Леха Гурманов, одетый в свой простенький костюм, но уже с галстуком-бабочкой. В руке у него было 2 хрустальных бокала с золотистой жидкостью, из которой выделялись пузырьки газа. Свет загадочно играл в хрустале. «Прошу вас, леди», — сказал Гурманов и протянул Арине один из бокалов. Та почувствовала знакомый запах шампанского. «Ты что, шампусик стырил?» — насмешливо спросила догадливая Соколовская, мигом пришедшая в активное состояние. «А чё нам не принёс, Лёха, не по-товарищески как-то?» «Знаешь, Лёша, я не хочу, правда», — отказалась Арина. «Отдай девчонкам, если они хотят. А потанцевать, давай потанцуем при свете луны и свечей. Романтик-пати, так сказать». Едва начали танцевать, примкнув к уже медленно кружащимся парочкам, как неожиданно громко бабахнуло, и по бокам банкетной площадки застреляли фейерверки. Громыхало знатно. Да что там фейерверк, это был настоящий салют. Установки ухали где-то за кустами, заряды взмывали далеко вверх, в ночное небо, и там разрывались бесконечным морем разноцветных огней. Со свистом взмывали вращающиеся шутихи и тоже взрывались, рассыпаясь на снопы ярких искр в темной вышине. Гости встали, любуясь поразительным зрелищем, и стали восторженно кричать и аплодировать. Леха, улучив момент, обнял Арину за талию, а та автоматом обхватила его. Люська везде успевает, звонко рассмеялась Соколовская, глядя на пустой бокал, только что поставленный ей на стол и неумело облизываясь. Блин, она на каждом чемпионате себе ухажера находит. Но смеялись девчонки недолго, тут же к столику подошли Юрка Цымбалюк с Вовкой Петренко и тоже пригласили их на медленный танец. Девчонки смущенно хихикнули, покраснели и пошли танцевать. Так и завершился этот прекрасный вечер, поставивший жирную точку в чемпионате мира среди юниоров 1986 года. На следующий день предстояло ехать на родину. Странно, вчера не соревновались, и даже тренировки не было, а устали так, как будто провели весь день на катке, да еще и проспали. Когда утром в 9:00 в номер постучали, подружки еще спали, и даже не было намека на подъем. Они наконец-то расслабились. Волнение отпустило их, оставив лишь чувство эмоционального выгорания и усталости. Тело просто не выдерживало повышенных нагрузок в конце сезона. «Кто там?» – сонным голосом спросила Арина, с трудом открывая глаза. «Вы что, спите еще?» – раздался озабоченный голос Левковцева. «Вставайте, в 12:00 будет автобус до Загреба. Уезжаем. Собирайтесь, завтракайте и к 11:30 спускайтесь вниз». «Ну вот, и сейчас не удалось поспать». Недовольно пропищала Соколовская и завернулась в одеяло. Однако Арина не дала ей просто так поспать. Слово тренера – закон. «Вставай давай, пора, а то останешься тут». Рассмеялась Арина и сдернула с Марины одеяло. «Лежи не лежи, а идти надо». Кое-как встали, приняли душ, умылись, сходили позавтракали, тщательно собрали вещи и вышли из номера. Арина по привычке выходила самая последняя. С привычной грустью взглянула на очередной номер, который они оставляли. Сколько чувств и эмоций оставлено и приобретено здесь. Эта частичка мира стала на время их домом. Даже мягкие игрушки, подаренные болельщиками, расставляли почти как дома. Колесо времени сделало еще один оборот. Вот и закончен очередной жизненный этап, пора двигаться вперед. Валентин Игоревич Шеховцов готовился ехать на родину в прекрасном настроении. Советские фигуристы завоевали 8 медалей, по 2 в каждом виде, у парников и танцоров по золоту с серебром, а у одиночников по золоту и бронзе. Медальный план, спущенный комитетом по физкультуре и спорту, был выполнен и даже перевыполнен. Теперь есть что сказать руководству, может и премию хорошую дадут. Вот только Хмельницкая, что с ней вчера произошло? Неужели девчонка словила звездную болезнь? Ее протест был абсолютно непонятен, хотя Шеховцов раньше встречался с подобными выкрутасами, когда фигуристы начинали требовать свое. Обычно все это вольнодумство заканчивалось на заседании парткома или комсомольской организации. Но Хмельницкая, она протеже Бориса Ельцина и, судя по всему, председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. С ней стоит держаться осторожно, а еще лучше выдать все, что ей причитается. Или пусть Грамов сам лично решает на заседании Совета министров, как поступать с талантливой фигуристкой. Ведь спорт – дело такое. Мотивацию очень легко потерять, если не получать финансовые отдачи. Сейчас медали есть, а завтра их может и не быть. Фанаты как будто знали, когда отходит автобус, идущий в Загреб. Когда большой Мерседес плавно подкатил к центральному входу в гостиницу, у него уже стояла большая толпа поклонников. Увидев выходящих советских фигуристов, они начали кричать и размахивать нарисованными плакатами с изображениями любимок. Несмотря на активность, в целом, проводы советских фигуристов проходили чинно-благородно. У гостиницы предусмотрительно стоял наряд югославской милиции. «Люда, мы будем тебе писать», – по-английски крикнул один из болельщиков, молодой парень в джинсовой куртке. «Не забывай нас, мы будем смотреть все твои выступления в любой точке земного шара. Где бы ты ни была, куда бы ты ни поехала, мы везде будем там. Да мы в Советский Союз приедем, если будет надо». Арина опять улыбнулась, помахала рукой, положила громадную спортивную сумку в багажный отсек и вошла в автобус. по привычке расположилась рядом с Соколовской. «У тебя уже целое море поклонников», — как будто констатируя факт, сказала Марина даже с некоторой завистью. «Но там и твои стоят», — Арина толкнула плечом Соколовскую. «Вот смотри, и правда, поклонники Соколовской с плакатами, на которых мастерски изображена белокурая девушка в военной форме, затерялись в глубине фанатов Арины. Увидев в окно свою любимицу, они тоже стали что-то кричать ей по-английски. Соколовская тут же неожиданно расцвела, как цветок, мило улыбнулась и, прислонившись к стеклу, помахала им двумя руками. Автобус медленно тронулся и покатил по цветущим улицам Любляны, оставляя благодарную публику далеко позади. Дорога в столицу СССР промелькнула, как картинки в диафильме. Из теплого зеленого края, встретившего и проводившего спортсменов так гостеприимно, прилетели в холодную Москву. Дождем и порывистым ветром встретила родная столица советскую команду, точно так же, как и проводила при отъезде. Но тем не менее, кроме дождя и ветра, фигуристов встречал еще кое-кто. Непонятно уж каким образом, но советские любители фигурного катания узнали, когда прилетает рейс со спортсменами, и пришли встречать в Домодедово. И опять целая масса народа, с цветами, плакатами и, самое главное, позитивным, хорошим настроением. Не успели фигуристы получить багаж, как любители фигурного катания увидели их. Встречали, конечно, не только Хмельницкую, а всю команду. «Вот-вот, смотрите, они идут!» — крикнула и замахала рукой невысокая девушка лет 18, в сиреневой курточке, насквозь промокшая от дождя. «Ребята, мы с вами!» Естественно, здесь был порядок, и встреча спортсменов проходила относительно. Постовой милиционер сразу предупредил болельщиков, что встречать разрешается, но чтобы все при этом соблюдали порядок. Но как-то соблюдать порядок, если видишь любимых спортсменов, которые только что завоевали столько медалей? «Ну подойдите, поговорите с людьми», — улыбнулся Шиховцов. «Мы уже дома, и торопиться нам некуда. Автобус еще не подошел, а люди, с ними надо разговаривать». Пока взрослые отошли в сторону, фигуристы очутились прямо в центре группы встречающих. Бесконечные поздравления, рукопожатия и опять подарки. «Люда, смотри, это я сделала, это ты», — с гордостью сказала промокшая девушка и протянула Арине небольшую куклу, самодельную, сшитую из ваты и разноцветных. Кукла была плоская, в определенном аутентичном стиле и чем-то походила на пряничного человечка из мультфильма «Шрек». Правда, кукла изображала жар-птицу, и даже сходство с Ариной кое-какое было, по крайней мере волосы у них были черные, а глаза зеленые. «Ой, какая прелесть!» — с удовольствием ответила Арина и взяла куклу, приобняв девушку. «Спасибо огромное! Тебя как звать? Где учишься?» Оказалось, девушку звать Алена, учится она в школе и тоже когда-то занималась фигурным катанием, но оставила по причине травмы. Зато теперь смотрит его по телевизору и горячо болеет за советских фигуристов, особенно за Людмилу Хмельницкую. Потом внимание Алены переключилось на Соколовскую, которой она тоже подарила куклу в виде светловолосой фигуристки в гимнастерке и синей юбке. Арина ненадолго осталась одна, и тут же сзади раздался до боли знакомый голос. «Привет, привет, чемпионка!» — радостно сказал кто-то сзади. Люда обернулась и увидела Серегу Николаева. Парень, на удивление, был одет очень официально, в костюм, рубашку и галстук. В руках держал букет тюльпанов. Выражение лица у Сереги было смущенное, но в то же время радостное. Голубые глаза горели от восторга. «Дорогая Люда», — смущенно сказал Серега, — «искренне поздравляю тебя с золотой медалью чемпионата мира. Я знал, что ты лучшая». Серега легко, словно стараясь не повредить, обнял Арину и вручил ей букет цветов. «Как ты узнал, что мы прилетаем?» — с удивлением спросила Арина. Для нее действительно казалось непонятным, как люди в этом времени могут узнавать требуемую информацию, когда нет доступных телефонов и отсутствует интернет. В ее времени все что угодно можно узнать в интернете. Расписание рейсов, маршруты, стоимость бронирования гостиницы, авиабилетов. Да также, как и все, улыбнулся Серега Николаев. «Как только вы улетели, приехал в аэропорт и посмотрел расписание рейсов. Хотел сначала в справочной по 09 позвонить, но у них опять что-то занято было. А вы, кстати, куда сейчас?» «Сереж, я и правда не знаю», — смущенно ответила Арина и растерянно посмотрела на делегацию, стоявшую чуть поодаль. «Нам еще вещи нужно в федерации забрать. Наверное, на поезде домой поедем сегодня-завтра. Не знаю, получится или нет». Арина в крайнем смущении замолчала, не зная, о чем говорить дальше. «Я, кстати, тебе кое-что обещал», — улыбнулся Николаев и достал из пакета небольшой фотоальбом. «Это фотографии, которые я делал на первенстве СССР. Как хорошо, что мне удалось вручить тебе их лично. Спасибо большое», — в еще большем смущении ответила Арина. Взяла фотоальбом, и в это время их окликнули. Шеховцов и Писеева стояли рядом с каким-то человеком в плаще и номенклатурной шляпе. «Ну все, нам пора ехать». Автобус приехал, и встречающий позвал Шеховцов. «Ребята, ребята, на выход». Арина хотела было обнять Серегу и поцеловать его в щеку, просто из вежливости. Ничего такого, это было принято в ее времени. Но вокруг было столько людей, смотревших на них, и еще рядом Соколовская, которая начала опять усмехаться. «Ладно, Сереж, мне пора», — помахала рукой Арина. «Телефон ты мой знаешь, адрес? Вот и хорошо, звони, приезжай в Екатинск, обязательно, будет летом отпуск, приеду», — улыбнулся Серега и помахал рукой в ответ. «Счастливо». Команда вышла из аэропорта под козырек входа и огляделась. В 30 метрах стоял красно-белый туристический «Икарус», но до него еще нужно было добежать, спасаясь от дождя, сунуть сумку в багажный отсек и потом запрыгнуть внутрь салона. «А мы куда сейчас поедем?» – спросила Соколовская у Шеховцова, когда все мокрые сели в автобус. «Когда мы домой попадем, с домом придется подождать». Неожиданно развернулся человек в номенклатурной шляпе и плаще, сидевший рядом с главой федерации. «Неужели вы думали, что чемпионы просто так уедут из Москвы?» На лице говорившего скользнула улыбка. Автобус тронулся с места и не спеша покатил по залитой дождем серой дороге. «Вам предстоит несколько мероприятий, посвященных вашим выступлениям за границей. Так что сейчас мы поедем в одно секретное место, недалеко отсюда». «Что за место?» — насторожилась Соколовская. «Увидите», — коротко ответил мужчина и отвернулся от фигуристок. Через залитые дождем стекла автобуса было плохо видать, куда они ехали, но, кажется, ехали не в сторону Москвы, а скорее в обратную сторону, и ехали совсем недолго, минут 20 от силы. Неожиданный поворот с шоссе под знак «Движение запрещено», открытые металлические ворота с будкой охраны, и вот уже автобус подкатывает к большому старинному особняку, похожему на старый помещичий дом, где до революции жили какие-нибудь графы. «Добро пожаловать в лечебный пансионат ЦК КПСС, его еще называют «Дом рыбака», — сказал мужчина в плаще и номенклатурной шляпе. «Здание историческое. Раньше оно называлось усадьба Александрова, история которой связана с именами знаменитых дворянских родов Голицыных, Морзовых, Бестужевых, Рюминых. Сюда Пушкин приезжал, Лермонтов в карты играл. А сейчас вы приехали. Это Подольский район Московской области, деревня Пёсья». «Зачем мы здесь?» — спросила Соколовская, глядя на белоснежный дворянский особняк. Дождь внезапно закончился, и только висевшая в воздухе влажная дымка, мокрые асфальты и испарения показывали, что недавно он был. «Вам все расскажут», — опять улыбнулся мужик. «А сейчас берите свои вещи и на выход, только спортсмены и тренеры. Остальные едут к конечной остановке на Лужницкой набережной». Автобус остановился у входа в дом. Водитель открыл багажный отсек. Арина взяла свою сумку и вместе с другими отправилась к входу в дом, который вблизи оказался огромен. Белоснежное здание в 3 этажа украшали снежные колонны с портиком, от которого простирались в стороны 2 массивных крыла. Это был типичный господский дом 19 века в классическом стиле. Вывески никакой на доме не было, абсолютно никакой. Входная дверь из мореного дуба была закрыта, но ее тут же открыл один из коротко стриженных молодых людей в черных костюмах, стоявших у нее. Фигуристы, озираясь, вошли внутрь. Внутри все было так же, как в 19 веке. Шик и роскошь в классическом стиле. Белые мраморные плиты пола с лежащим на нем громадным персидским ковром. Мраморные колонны стен с бронзовыми светильниками, безрукие Венеры на постаментах. Громадные амфоры в псевдоклассическом стиле. На стенах громадные картины с претензией на ренессанс, хрустальные люстры. В общем, все то, что называется номенклатурный шик-модерн. Глава 13. Фанатская поддержка. За стойкой, похожей на стойку портье в фешенебельной гостинице, сидел еще один человек в черном костюме. Арина почему-то подумала, что это солдат либо работник госбезопасности, судя по короткой прическе и уверенному виду. Увидев вошедших фигуристов и тренера, он поднялся с места, улыбнулся и подошел к ним. «Здравствуйте, дорогие товарищи. Вы находитесь в пансионате «Дом рыбака» Центрального комитета КПСС. Вас поселили здесь, потому что завтра у вас будет официальная встреча с высшими должностными лицами государства в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Но это будет завтра, а сегодня у вас день отдыха. Вы прилетели издалека. Сейчас вам выдадут ключи от ваших комнат. Вы заселитесь и остаток дня отдыхайте и наслаждайтесь природой Подмосковья. Столовая при пансионате работает до 23 часов. Приятного отдыха. Спортсмены и тренеры в большом недоумении смотрели по сторонам и тут же друг на друга. Слов не было, одно большое удивление. Сюда привезли всех, и кто завоевали медали, и кто нет. И как вообще реагировать на все это? Встреча с высшими должностными лицами государства. Как это, что это, никто не знал. Знал только один человек, естественно, Арина. Ведь она уже после Олимпиады в Корее встречалась с президентом в Большом Кремлевском дворце, и даже получила из его рук медаль дружбы народов. Может, сейчас будет нечто подобное, это только предстояло узнать. Но естественно, подобному развитию событий были свои причины. Первый секретарь Московского горкома партии и кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин в выходные дни, субботу и воскресенье 30 и 31 марта 1986, проводил на дальней даче в селе Семеновское. Дача была построена в 1937 году Лаврентием Берией для отца народов. Потом дача переходила от генсека к генсеку, но с постройкой более современных резиденций, таких как Горки 9, Кунцево, Руси Барвиха, стала использоваться для отдыха членами Политбюро и ЦК КПСС по очереди. На даче с территорией в 100 гектаров было чем заняться. Велосипедные дорожки, теннисный корт, крытый бассейн с оранжереей, пруд с форелью, охотничий вольер с егерем, фазанами и кабанами. Но даже эти развлечения рано или поздно приедаются. Поэтому два вечера подряд товарищ Ельцин смотрел по телевизору фигурное катание, чемпионат мира, проходивший в Югославии, на котором выступала Людмила Хмельницкая, запомнившаяся ему по Свердловску и Якатинску. Не сказать, что Ельцин сильно любил фигурное катание или сильно переживал за Хмельницкую. О талантливой фигуристке он вспоминал эпизодически, так как дел вокруг было по горло, и даже вспомнил, что она должна принимать участие в чемпионате мира, недавно, только из заметки в газете «Советский спорт», которую он просматривал достаточно регулярно, решит посмотреть фигурное катание на пробу. Посмотрел один вечер, увлекся. И вот так получилось, что два вечера кряду товарищ Ельцин не отходил от телевизора, так заинтересовали его соревнования и, естественно, Люда Хмельницкая. Особенно порадовало, как встречали ее зарубежные зрители. Очень тепло встречали. И тут же созрела мысль, что неплохо бы устроить встречу приехавших фигуристов с первыми лицами государства, возможно, наградить чем-либо. Так было не принято, но все-таки наступали новые времена, времена демократии, и следовало быть ближе к народу, понимаешь. Однако, идеи федерализации Союза и децентрализации власти Ельцин уже загорелся, и сейчас в Хмельницкой видел этакое своеобразное знамя надвигающихся перемен. Следовательно, стоило как можно шире проталкивать ее везде, при этом делая акцент на то, что она не московская, а с Урала. В самый кратчайший срок Ельцин связался с Рыжковым и донес до него свою мысль, чем сначала вызвал сильное удивление у председателя Совета министров. Рыжков не понял, зачем нужно встречать спортсменов, пусть даже и талантливых, в Большом Кремлевском дворце. «А зачем это, Борис Николаевич?» — спокойно спросил Рыжков по телефону. «Иначе наверняка состоится их теплая встреча у них на родине, в Якатинске», — быстро сказал Ельцин, чувствуя, что логика пошатнулась. «Это, конечно, неплохо, но в таком случае Москва окажется выключена из главного спортивного события года, а это допустить никак нельзя. Да и у обычных людей наверняка есть много вопросов по этому поводу. А кому задавать их, как не нам? Надо, Николай Иванович, надо. Не так уж это все и сложно выглядит и страшно кажется. Мы для людей работаем, понимаешь? Поселить спортсменов на пару дней в один из пансионатов ЦК КПСС, купить им костюмы, понимаешь, хорошие, и в Большом дворце чествовать так, как надо. Снять это дело на телевидение, понимаешь, это же мощный воспитательный и пропагандистский фактор для народа. Хорошо, сдался Рыжков. Ну, раз ты в курсе, и знаешь, как и что делать, так займись тогда уже этим сам. Но надо ведь еще и Михаилу Сергеевичу сказать об этом. Надо, чтобы товарищ Горбачев согласился принять участие и был свободен в этот день. Горбачеву я скажу сам, лично», – заявил Ельцин. «Не думаю, что он будет против. Для людей работаем». Горбачев был не против чествования спортсменов, но тоже сначала не понимал, для чего это нужно. «А для чего это все?» – недоуменно спросил генсек. «Есть же ответственные товарищи из Комитета по физической культуре и спорту. Пусть займутся этим». «Да и не такое уж ответственное соревнование спортсмены выиграли. Не Олимпиада же». «Затем, что сейчас не только в Союзе, но и во всем мире ажиотаж, связанный с нашими спортсменками, понимаешь», – решительно заявил Ельцин. «Первая в истории чемпионка мира, понимаешь. Разве может партия и советское правительство остаться в стороне? Вы же сами, Михаил Сергеевич, говорили месяц назад, на 27 съезде партии о необходимой диверсификации партийной и государственной работы, о демократизации, о том, что ближе к народу надо быть, убрать бюрократию, формализм и признаки застоя. А вы умеете подловить на сказанном слове, Борис Николаевич», рассмеялся Горбачев. «Ну что ж, вам и, как говорится, дается это партийное задание, встретить советскую команду и разместить, как положено, в свободном профилактории или пансионате и организовать встречу. Позвоните через час в финансовый отдел ЦК и скоординируйте совместную работу». Таким образом и родился простой план, встретить советскую команду, разместить ее в пансионате ЦК КПСС и спланировать встречу с партийными и государственными деятелями стран и советов. Надо сказать, Ельцин был прав во всем. Советские люди, даже не следящие за фигурным катанием, но подогретые статьями в советском спорте, московском комсомольце и региональной прессе, смотрели фигурное катание довольно активно, особенно дети и подростки, для которых чуть не откровением стало, что Хмельницкой лишь недавно исполнилось 15 лет. Конечно, улицы не пустели, как при показе телефильмов «Место встречи изменить нельзя» или «17 мгновений весны», но зрителей и болельщиков было много. Школа номер 2 в рабочем поселке, где и до этого существовала группа поддержки Людмилы Хмельницкой, заболела фигурным катанием, как свинкой или ветрянкой после каникул. Инициатором этого увлекательного занятия стала Анька и, в меньшей степени, Стас. Еще полтора месяца назад знавшие про фигурное катание только то, что оно где-то там есть, будущие родители Стольниковой неожиданно очень прониклись им. Впрочем, это легко можно было объяснить. Анька, сначала воспринимавшая участие в группе поддержки Хмельницкой как своего рода развлечение и способ удрать со школьных занятий, неожиданно прониклась им, в первую очередь из-за своей тяги к творчеству, ведь фигурное катание – это тоже искусство. Анька неожиданно стала видеть в обычной дворовой люстке Хмельницкой большого мастера, который тоже может рисовать шедевры, только на льду. Анька, когда в составе группы поддержки ездила болеть за Хмельницкую в Свердловск, воспринимала этот вояж как веселое путешествие в пионерлагерь с приколами и подушечными боями, но уже на первенстве СССР, которое она смотрела по телевизору, ее отношение к этому делу резко изменилось. Не говоря уже про что чемпионат мира, она смотрела прокаты Люськи и лила слезы, так зацепили подростковую душу выступления и чувства, которые Люда выражала на льду. Со Стольниковым было еще проще. Когда он стал заниматься хоккеем на серьезном уровне, то на себе ощутил, что это такое, мастерское движение по льду. И не просто движение, а езда длительное время, с разгонами, остановками, набором скорости, изменениями направления движения, поворотами, разворотами. Это было тяжело для пацана, игравшего в дворовый хоккей без правил. И только начав заниматься хоккеем в Якатинском Дюсшор номер 1, Стас понял, какой это тяжелый вид спорта, фигурное катание. А ведь со стороны казалось, что у фигуристов получается все легко и просто. Парень понял, что эта видимая простота нарабатывается тяжким трудом, слезами и травмами. Тогда и пришло понимание, что кататься на льду и выкатать программу, причем выкатать ее так, чтобы поднять зал, это огромный труд, мастерство и талант. Хмельницкая полностью соответствовала этому принципу. А ведь она своя, родная. Пример для подражания. Узнав по телепрограмме, когда будут показывать короткие и произвольные программы на чемпионате мира, Анька со Стасом заблаговременно подошли к Леночке, пионер-вожатой, в пионерскую комнату. «Елена Геннадьевна, здравствуйте, а у нас есть пионерское дело», — тонким невинным голоском сказала Анька, прислонившись к косяку открытой двери. «Аня, что случилось?» — спросила Леночка, не отрывая взгляда от общей тетради, где она писала домашку по обществоведению для института. «А вы знаете, что на следующей неделе будут показывать фигурное катание, «Чемпионат мира в Югославии?» – спросила Анька, глядя на небольшой телевизор «Весна 308», стоявший тумбочки в пионерской комнате, накрытой кружевной белой салфеткой. «Не знаю, не интересуюсь», – не отрывая глаз от тетради, – ответила Леночка. «Ну как?» – воскликнула Анька. «Вы уже забыли, что у нас есть группа поддержки Людмилы Хмельницкой?» «Все забыли. Так нельзя». Леночка подняла глаза и задумалась. «Да, забыла. С чемпионата Свердловской области, на который она ездила вместе с ребятами, прошло больше месяца. А так как фигурным катанием она абсолютно не интересовалась, то в текущих делах моментальный порыв увлеченности быстро прошел. Учеба, пионерия, быт, парни, танцы. Забыла». И сейчас Анька ей напомнила, что да, действительно, на базе школы и пионерской организации существует такой подростковый клуб, как фанатская группа Людмилы Хмельницкой. «И что ты предлагаешь?» – с интересом спросила Леночка, отложив ручку и тетрадь. «Я предлагаю организовать совместный просмотр телепрограмм здесь, в пионерской комнате, среди вовлеченных ребят», – предложила Анька. «Принесем стулья из классов, а можно и угощение из дома, на печь блинов, пирогов, булочек, и будем сообща болеть за Люську, слать ей лучики добра и света». Сама того не подозревая, Анька внезапно предложила концепцию спортивного бара, уже давно существовавшего в мире, а сейчас, возможно, и грозившего начать существовать в СССР. «Но, мы такого никогда не делали», — с неожиданным интересом сказала Леночка. «Да и кто нам разрешит, нужно спросить у директора», — решительно заявила Анька. «Это же нужное дело, увлечение спортом ребят». «Ну хорошо», — сдалась Леночка. «Я поговорю с директором, Валентином Петровичем». Однако Валентин Петрович, к ее удивлению, был не против, несмотря на то, что предполагаемое мероприятие никогда ранее не проводилось и не укладывалось ни в какие рамки. Директор знал, что увлечение спортом – крайне важный воспитательный момент, а если это еще проходит под руководством пионерской и комсомольской организации, вообще красота. «Естественно, я даю вам добро, Елена Александровна, займитесь этим делом», – согласился директор. «Привлеките в помощь ответственных ребят». Ответственные ребята нашлись. Это была Анька. У нее был громадный организаторский талант. Анька развернула бурную деятельность для реализации совместных просмотров телетрансляций, в первую очередь изготовив в пионерской комнате яркие, зрелищные плакаты, которые развесила в школьном коридоре около раздевалки. На плакатах точная рука Аньки с помощью ее зоркого взгляда и хорошей памяти изобразила Людмилу в самых шикарных и даже фантастических образах. Один плакат изображал Люську в Бильмане, на фоне каких-то темных зловещих гор. Изображение было словно размыто то ли от ветра, то ли от дождя. Казалось, словно от огненного платья отходят красные языки пламени, а в глазах фигуристки тлеют зловещие огоньки. Внизу надпись «Людмила Хмельницкая. Наша звезда», и ниже — «Для вступления в группу поддержки и совместного просмотра и обсуждения программ обращайтесь к Анне Фроловой, 5А, или к Стасу Стольникову, тоже 5А». Другой плакат тоже был шикарен и посвящен произвольной программе Люськи. На нем она была в черно-красном платье, на фоне старинного дома, обвитого плющом, в позиции фуэте. О том, как выглядят старинные зарубежные дома, Анька имела понятие только из фильмов про электроника и Шерлока Холмса, поэтому изобразила нечто подобное. Но получилось хорошо, потому что никто тоже не знал, как старинные дома должны выглядеть. Плакаты привлекали внимание, и новые члены в фанатскую группу пошли. Ребятам очень понравился предложенный формат совместного просмотра телепрограммы «Боление за знаменитую одноклассницу». К тому времени, когда начали показывать короткую программу девушек, а это было 16 часов дня, пионерская комната была практически полная. Ребята принесли стулья из соседнего класса биологии стулья, поставили в ряд, разложили на столе, на котором когда-то рисовали плакаты в поддержку Хмельницкой, принесенные из дома угощения, чай в термосах, и начали болеть за Люську, одновременно поглощая вкусности. Однако часто, как всегда это и бывает, нашлись поклонники и у Соколовской, и у Малининой, и даже у зарубежных фигуристок. Кому-то понравилась Аманда Флоркевич, кому-то другие фигуристки. Но в основном, конечно, больше болели за Люську. А если говорить более точно, то болели целиком за фигурное катание, так как после того, как закончилась короткая программа девушек, не спешили уходить и остались смотреть короткую программу парней. А на следующий день неожиданно переключились на произвольные программы парников и танцоров, И точно так же у наших фигуристов нашлись свои поклонники в Якатинской школе номер 2. Но апофеозом фанатских бдений послужила произвольная программа девушек. Та, в которой чувствовался за километр дух борьбы и соперничества, от которого казалось, вот-вот взорвется телевизионный голубой экран. Когда Юка Сато прыгнула тройной аксель, чемпионство советских спортсменок стало под вопросом, многие заволновались, и даже две особо впечатлительные девочки ушли домой, не желая смотреть за развернувшейся борьбой. Однако остальные остались и в полной мере насладились триумфом Людмилы. «Ура, ура, ура!» – запрыгала Анька и захлопала в ладоши, когда показали положение в турнирной таблице, и телекомментатор Николай Озеров, специально поставленный комментировать произвольную программу, сказал, что Хмельницкая выиграла соревнование и стала чемпионкой мира, впервые в истории советского фигурного катания, и что вот такое фигурное катание мы любим. Что тут началось? Пожалуй, что обычная советская общеобразовательная школа видела такое впервые. Глава 14. Дом рыбака. Вторая смена еще училась, когда школа начала ликовать. «Ура, ура, ура!» – закричали ребята, смотревшие прокат Людмилы в пионерской комнате, и вскочили со своих мест. «Первая! Люська первая! Ура!» Услышав громкие крики за дверью пионерской комнаты, к ней сбежались школьники, которые проводили время в группе продленного дня по соседству. Они бросили выполнять домашнее задание, которое дала им учительница, и подошли к двери, чтобы посмотреть, что же там происходит. Три класса, в которых шли уроки второй смены, в правом крыле второго этажа, прекратили занятия, услышав дружные крики, и с разрешения учительниц тоже подошли к пионерской комнате. Когда ребята узнали, что их Люська Хмельницкая стала чемпионкой мира, веселье охватило абсолютно всю школу. Радовались и учителя, и дети. Неожиданно все поняли, вот что значит сила воли, вот что значит характер. Вчера ты был абсолютно никому неизвестный рядовой школьник, а сегодня о тебе говорят газеты, телевидение, тебе на шею вешают золотую медаль, и ты становишься гордостью страны. Воспитательный эффект колоссальный. Ребята вдруг воочию поняли, что мечта вот она, совсем рядом, до нее только рукой подать. Не надо никакого блата и мохнатой руки, чтобы сделать себя в той области, которая тебе интересна. Все зависит лишь от тебя лично. Какой у Хмельницкой блат? Совершенно обычная семья, даже автомобиля нет. Можно без преувеличения сказать, что, по крайней мере, половина Якатинска в этот день долго не ложилась спать. Ответственные лица и руководители предприятий уже заранее думали, как притянуть Хмельницкую на встречу со своими трудовыми коллективами. Многие размышляли, как отдать ребенка на фигурное катание. Другие просто хотели поближе познакомиться с Хмельницкой и пожать ей руку. Люда и раньше была известна в городе, когда стала чемпионкой Свердловской области. Пиар усилился, когда она стала чемпионкой СССР. Но в город она не приезжала, и за эти две недели страсти по талантливой землячке немного улеглись, оставшись только у вовлеченных людей. А сейчас все это раскрутилось по новой, на гораздо более высоком уровне. Родной город ждал Хмельницкую. Сама Людмила Хмельницкая сейчас не думала о том, как ее будет принимать родной Якатинск. После того, как их с девчонками заселили на базу отдыха ЦК КПСС в уютные номера на втором этаже, она огляделась. Номер был одноместный, что неудивительно. Клиенты пансионата были люди непростые и навряд ли согласились бы жить в двухместном или трехместном номере. С одной стороны, одной хорошо, с другой стороны, очень скучно. Однако Люда вынуждена была признать, обстановочка была здесь что надо. Даже гостиница в Югославии не могла бы похвастаться таким интерьером. На полу солидный дубовый паркет с пышным ковром на нем, превосходная кровать из красного дерева, дубовые панели с закосом под старину, на панелях картины с претензией на классику, большой импортный телевизор Toshiba с видеомагнитофоном Panasonic, музыкальный центр Sanya, санузел с импортной сантехникой. Очевидно, что постояльцы пансионата привыкли жить именно так. На видном месте, рядом с одежным шкафом, стояла переносная вешалка, на которой висел солидный женский синий брючный костюм с белой блузкой и туфли на каблучке. Все ее размера. Вот тогда, очевидно, что организаторы встречи уделили пристальное внимание внешнему виду команды. Спортсмены должны быть одеты в одинаковую одежду, чтобы подчеркнуть единство и сплоченность команды при встрече с руководителями государства. Такое практиковалось и в ее время. Но если в современной арене время одежда все-таки обладала какими-то украшающими элементами вроде лацканов, отделанных другим цветом, и гербом России на груди, для того, чтобы обозначить значимость мероприятия, то этот брючный костюм был обычного офисного покроя, естественно, импортного производства. Люда подошла и посмотрела на шильдик. Кельвин Кляйн. Круто. Основательно размещаться в номере не имело смысла, поэтому Арина поставила спортивную сумку в угол, достала оттуда необходимые на первый момент вещи и прилегла на мягкую кровать. Следовало отдохнуть после долгой продолжительной дороги. Проспав пару часов, Арина почувствовала, что отдохнула, и отправилась исследовать обстановку в пансионате. Почему-то она думала, что здесь будет полно сотрудников госбезопасности на каждом шагу, но это оказалось не так. Сотрудники были, но держались как тени, почти не контактируя с постояльцами. Осторожно открыв дверь, Арина с опаской просунула голову в щель, выглядывая в коридор. В коридоре стояла почти мертвая тишина, лишь где-то вдалеке слышались негромкие голоса. В воздухе пахло свежестью и ароматом цветов. Неужели кондиционирование? По паркетному полу в обе стороны простиралась красная ковровая дорожка. Стены, сделанные из массива дуба, источали респектабельность. На них висели картины, имитирующие настоящие работы русских художников. С высоких потолков свисали хрустальные люстры. В общем, дорого-богато. Однако вся эта обстановка смотрелась ненатурально и наигранной. Очевидно, что в старой дворянской усадьбе уже во времена СССР был проведен ремонт и значительная перепланировка. Трудно представить, чтобы в дворянской усадьбе планировка была похожа на гостиницу или общежитие с коридором и множеством дверей. Соколовская и Малинина заселились в соседние комнаты. Арина постучала в ближайшую дверь, ведущую в комнату, в которой жила Соколовская, но не услышала ответа. В комнате Малининой тоже никто не ответил, да и навряд ли кто-нибудь стал бы сидеть в одиночестве в комнате. Следовало найти, где находится все общество. А все общество находилось в столовой, которая располагалась на первом этаже. Как-то так получилось, что почти все одновременно захотели есть. Долгая дорога, перелет, потом отдых, и вот решили перекусить. «Иди к нам», — махнула рукой Соколовская, сидевшая с Малининой за одним столом, у самого окна. «А где же взять еду?» — спросила Арина, усаживаясь за массивный стол из дуба. Она еще раз огляделась по сторонам. В столовой тоже обстановка что надо. Столы не простые, а с претензией под старину, из резного дуба. Высокие стулья походили на венские, с выгнутыми золочеными ножками, мягкими спинками и красными сиденьями. Прямо как в 12 стульях. На полу настоящая пестро-белая мраморная плитка, а стены отделаны мрамором нежно-палевого цвета с розовыми прожилками. В целом смотрелось очень дорого, богато и совсем не похоже на обычную столовую, а скорее на советский ресторан экстра-класса. «Тут еду официанты носят», — заявила Соколовская. «И надо сказать, неплохая еда». Не успела Арина оглянуться в поисках официанта, как он сразу же появился. Молодой парень в черном костюме, белой рубашке и в галстуке бабочки. Официант вежливо поздоровался и протянул меню. Арина читала название: ухо из стерляди, с налимьей печенью, ботвинья по-дворянски, гаспачо испанский, балык из белуги, блины, фаршированные паюсной икрой, припущенная телятина, бараньи ребрышки с огня, котлеты из тайменя. Да, можно было получить самое разное спиртное, но тут же от руки, похоже, недавно сделана приписка, что спиртное выдается только гражданам, которым исполнилось 18 лет. Арина заказала уху из стерляди, блины с икрой и котлеты из тайменя. «Жрать так жрать. Давно вы тут?» – спросила Арина. «Как-то всем скопом собрались, сразу вместе, как по сигналу. Да сначала сидели у входа, прогулялись по территории», – объяснила Соколовская. «Все решали, как в столовую идти. Непривычно как-то все. Потом неожиданно решились и пошли всей толпой. А ты сейчас чуть позже подоспела, поэтому тебе кажется, что все одновременно пришли. Никто ничего не говорил, что завтра будем делать», — спросила Арина, осторожно пробуя принесенную официантом еду. «Долго мы тут будем?» «Пока никто еще не подходил», — покачала головой Марина. «Я думаю, нам дали время на отдых. Скорее всего, сегодня должны сказать». Так и получилось. Когда после обеда делегация вышла на улицу подышать свежим воздухом и прогуляться по обширным тенистым аллеям, их встретил тот же молодой человек, который встречал накануне, когда они приехали. «Товарищи, можно вас на пару минут?» – подозвал он фигуристов, проходивших через вестибюль. «Завтра, в 12 часов дня, В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоится встреча с вами главы государства и других ответственных лиц. Встреча будет недолгая. В ходе ее генеральный секретарь партии, председатель Совета министров, другие официальные лица поздравят вас с успешным выступлением на чемпионате мира. Естественно, церемонию будет снимать центральное телевидение, и вечером материал будет показан в программе «Время». Так что, товарищи, просьба одеться в те костюмы и обувь, которые висят в ваших номерах. Просьба также выглядеть аккуратно и прилично. О том, как общаться с главой государства, вас проинструктируют дополнительно, уже завтра. На этом у меня все. Просьба быть готовыми к 11:00. В это время будет подан автобус для поездки в Кремль. Все ясно? Ясно было все, поэтому фигуристы дружно захлопали в ладоши, и на этом вводная часть была закончена. Все оказались опять предоставлены сами себе. А ведь еще 18:00 вечера, и вечер можно провести с пользой. Этот вечер подружки провели прекрасно, так же, как и остальные фигуристы. Казалось бы, валяйся на кровати, гоняя видеокассеты, но нет. Прогуливаясь после сытного обеда и найдя за домом великолепную волейбольную площадку, Арина уговорила подтянуть пацанов и поиграть с ними в волейбол. Те сразу же согласились. Еще бы. Площадка была чистая, ухоженная, с импортным покрытием из резиновой крошки, покрашена в ярко-красный цвет, с полями зеленого цвета за белой ограничительной линией. Новейшие столбы и белоснежная сетка. Хоть сейчас чемпионат мира или Олимпиаду проводи. Рядом, в пластиковом ящике, несколько волейбольных мячей заграничных фирм Микаса, Йогил и Малтен. Че, как на команды делиться будем? Спросил Леха Гурманов, подкидывая и ловя легкий желто-зелено-белый игель, крашенный в цвета Бразилии. Девки против пацанов, как же еще? Сверкнула ярко-синими глазами Соколовская, стоя руки в боки. Ха, а ты выстоишь? Усмехнулся Гурманов и неожиданно бросил в нее мяч. Однако Арина, быстро встав на колено, мастерски отбила мяч сцепленными руками и угодила Лехе прямо в грудь. Парень не ожидал такого оборота и не смог вовремя среагировать, хотя руку все-таки поднял и коснулся мяча, но было поздно. Мяч отскочил от чемпиона мира и полетел обратно к Арине, где она и поймала его. Ловко. Вот это реакция и хорошие знания физики движения тел. Раздался дружный хохот. Возможно, даже первый раз в этой номенклатурной обители. Разве слышала эта затхлая база для старцев когда-либо такой юный заливистый смех? Из окон начали выглядывать члены команды, а кто-то подходил со стороны аллей. Ну все, играем. Решительно сказал Леха и прошел в правую часть площадки, если считать от судейской вышки. Подавайте. Сейчас мы вас укатаем. Арина заняла позицию блокирующего, а Малинина – позицию диагонального подающего. Но только смогут ли они отстоять ближнюю зону? На роли доигрывающего в задней зоне и подающего оказалась одна Соколовская. Впрочем, у парней расклад был точно такой же. Леха, как самый мощный, оказался на роли блокирующего, Вовка Петренко – диагональным подающим, и Юрка Цымбалюк – на роли доигрывающего в задней зоне. Обычная волейбольная команда состояла из 6 игроков. 3 игрока было очень мало на такую площадку, зато игра могла получиться очень острая и с большим количеством забитых голов. Соколовская вышла за пределы площадки, несколько раз подкинула мяч в воздухе левой рукой, потом быстро подбежала к полю, подпрыгнула, подбросила мяч и со всей силы ударила по нему правой рукой. Мяч, как снаряд, полетел по параболе, миновал сетку и ударился точно в заднюю зону команды пацанов. Юрка Цымбалюк не сумел отбить удар. Поберег себя, не стал падать. Ха-ха-ха, засмеялась Соколовская. Какая боль, 1-0. Сейчас посмотрим, как ты будешь принимать. Пообещал Цымбалюк и побежал за мячом, поймал его и бросил обратно Соколовской. Марина опять отошла за пределы площадки, точно так же разбежалась, подбросила мяч левой рукой, правой ударила по нему, но в этот раз неудачно. Мяч не набрал такую же высокую траекторию и полетел как раз над сеткой, где его блокировал Вовка Петренко, аккуратно подбросив вверх, прямо на Леху Гурманова. И тот не оплошал, резко пробил по мячу сверху вниз. Мяч пролетел филигранно, сантиметрах в 5 над сеткой. Казалось, его нельзя блокировать. Он несется как пушечное ядро. Однако неподалеку стояла Арина. Она прыгнула в сторону и вверх и сумела отбить мяч, высоко перекинув его Малининой, которая резко провела нападение над сеткой и мяч упал метрах в 2 от Юрки Цымбалюка. Снова гол. 2-0. Засмеялась Соколовская. Капец вам. Капец не капец, но после двух подач нужно менять состав по часовой стрелке. Арина уходила на позицию Малининой, а Таня в заднюю часть площадки. Соколовская заняла место Арины. Расстановка сразу же сказалась на счете. Раньше Арина благодаря высокому росту, стоя у сетки, могла легко блокировать любые атакующие удары. Но сейчас там стояли Малинина и Соколовская, которые были ростом ниже. Смогут ли они также эффективно прыгать? Оказалось, что нет. После доигрывания Марина пропустила удар, мяч пролетел совсем рядом с ней, и она не смогла среагировать. Счет стал 2-1. Подача опять перешла к команде пацанов. «Принимаете?» – спросил Гена Красницкий, вместе с Леной Леоновой, взявшей золото в парном катании. Был он здоровенен, высок ростом и накачан. «Вот это точно гроза волейбола. Принимаем. Иди к нам», – заявила Арина. Вскоре стали подходить другие фигуристы, и в скором времени уже было сформировано две полноценных команды по 6 игроков, вместе с тремя запасными, судьей и зрителями, которые сами переходили в игроки. И тогда началась настоящая игра. Играли почти все, даже тренеры, кто помоложе, например, Левковцев. Естественно, фигуристы играли прекрасно и очень зрелищно, практически как профессиональные волейболисты, благодаря своей хорошей физической форме и прыжковой подготовке. Фигуристы высоко прыгали и, самое главное, далеко прыгали, а также обладали прекрасной реакцией. Игра получалась очень интересной, разве что в правилах немного не ориентировались, но в целом, сыграли в удовольствие. Увлеклись игрой, и не заметили, как рядом с площадкой оказались несколько молодых людей в черных костюмах, стоявших и молча наблюдавших за игрой. Наверное, они впервые увидели такое поразительное зрелище, как постояльцы пансионата «Дом рыбака», игравшие в волейбол. Потом к ним присоединились еще четверо охранников из обслуживающего персонала. «А нам можно вклиниться?» – спросил один из парней. «Можно», – согласилась Арина. «Давайте создадим вашу команду и нашу». Быстро создали команду ККшников и команду фигуристов, в которую вошли самые отъявленные, самые мощные игроки. И вот тогда началась настоящая увлекательная игра. У ККшников была фора. Они знали эту площадку досконально, похоже, играли на ней раньше, да и они были старше на несколько лет, чем 15-19-летние подростки. Однако подростки были профессиональными спортсменами, которые каждый день занимаются спортом, с великолепными прыжками и растяжкой. И ККшники сначала пытались удержаться на счете, но вскоре, с каждой подачей соперника, начали все больше и больше сдавать. Партия закончилась на третьем сете на счете 15-13 в пользу фигуристов. Остальные первые два сета были закончены примерно на таком же счете. «Победила дружба», – рассмеялась Арина. «А сейчас можно и на ужин». Потом юные постояльцы отправились на ужин, а сотрудники 9-го управления КГБ отправились выполнять свою работу, охранять территорию пансионата. Так и закончился самый удивительный матч, который, пожалуй, что, остался неизвестным никому, кроме его участников. Глава 15. Встреча в Кремле. Проснувшись, Арина сначала не могла сообразить, где она, окликнула Соколовскую, никто не ответил. Пришла легкая тревога, но тут же улетучилась. Сразу вспомнила, где находится. В первую очередь, по запаху. В комнате стоял специфический запах от натурального дерева, из была которого сделана мебель, пол и стеновые панели. Так пахли дорогие отели и рестораны, в которых Арина побывала и в этой жизни, и в предыдущей. А еще в помещении ощущался аромат чистоты и свежести, который исходил от системы кондиционирования воздуха. Арина посмотрела на часы, время раннее, 8 часов утра. Никуда не хотелось идти, ничего не хотелось делать, но все-таки пришлось. Арина осторожно поднялась с кровати, чтобы не потянуть расслабленные мышцы, и сразу же приступила к легкой зарядке. За 10 минут привела себя в форму, потом отправилась в душ, а выйдя замотанная в громадное белое махровое импортное полотенце, включила телевизор и видеомагнитофон. Эпоху видеомагнитофонов она еще застала. У них в Ижевске был видак под названием «ЛГЦМБ». В одном корпусе шестиголовочный стереофонический видеомагнитофон и ДВД-плеер. Технологичный аппарат, сделанный на закате эпохи ВХС и в разгаре эпохи видеодисков. Арина вспомнила, как еще в начале 10-х, когда ей было лет 5, пробовала запихать в отсек для видеокассет ДВД-диск с мультиком, не понимая разницы между дисками и кассетами. Хорошо, что остановил отец. Тогда видеомагнитофоны уже понемногу выходили из употребления, но у них он еще стоял в общей стойке с аудио-видеоаппаратурой, и она позже, узнав разницу между носителями, даже иногда включала видеокассету с мультфильмами советских лет под названием «Паровозик из Ромашково». Кассету специально для Арины родители купили еще в конце нулевых, когда ей было 3 года. Поэтому, как управляться с видеомагнитофоном, она понятия имела. Видеомагнитофон Sharp, который стоял здесь, конечно, не тот шестиголовочный хи-фи стереоаппарат, который был у них в Ижевске, этот видеомагнитофон был более архаичный, и кассеты в него загружались вручную через лоток, который нужно было руками открывать сверху. Но Арина разобралась и в нем, так как аудио и видеотехнику она в своем времени любила, и, честно говоря, здесь ее очень не хватало. Временами хотелось посмотреть какой-нибудь фильм, а не то, что показывали по телевизору вечерами. Сейчас проблема оказалась в том, что видеокассет здесь, в комнате, с русским переводом не было, поэтому приходилось смотреть фильм на английском. Впрочем, Арине не привыкать, инглишем она владела на достаточном уровне и легко понимала то, о чем говорят. Фильмов в тумбочке лежало немного, в основном, фантастика и боевики. Найдя видеокассету с фильмом «Чужой», который она несколько раз смотрела в стрим-сервисах и очень любила, поставила в видеомагнитофон, запустила кассету и улеглась на кровать. Качество видео и аудио соответствовало уровню технологии этого времени, но для 2022 года оно выглядело устаревшим. Скрасив таким образом свой утренний досуг, в 10:00 Арина оделась в костюм, висевший на вешалке, примерила туфли и покрутилась перед зеркалом. Выглядело неплохо, даже очень хорошо. Брючный костюм выгодно подчеркивал ее стройную и высокую фигуру. Брюки изящно облегали красивые бедра, а пиджак акцентировал тонкую талию и изящную белую шею. «Нормально», – заявила Арина и пошла на завтрак. После вчерашней сумасшедшей игры в волейбол есть хотелось очень сильно, несмотря на довольно калорийный ужин. В коридоре в это время уже поодиночке начали появляться остальные члены команды. Арина постучала в комнату Соколовской и, получив утвердительный ответ, вошла. Марина уже надела костюм и готовилась к выходу. Удивительно, но и на ее фигуре костюм смотрелся очень хорошо и полностью подчеркивал ее выгодные стороны. Откуда они узнали наши размеры? Соколовская с изумлением обернулась и посмотрела на Арину. Померила, подходит так, как будто все сшито в ателье по снятой мерке. Скорее всего, спросили в федерации, пожала плечами Арина. Мы же говорили им свои размеры для спортивной одежды к чемпионату. Ну что, пошли. Марина согласно кивнула головой, и подружки вышли из комнаты. Тут же постучали в дверь к Малининой, но она не ответила, наверное, уже ушла. На завтрак Арина заказала обычную яичницу с беконом, кусок хлеба с маслом, овощной салат и апельсиновый сок. Все принесли тут же. На удивление, в меню столовой этого пансионата тоже оказались свежие овощи. Огурцы, помидоры, капуста. В советских магазинах в начале апреля об этом только можно было мечтать. Здесь же была своя собственная оранжерея и теплица, где выращивали для постояльцев вообще все, что угодно. После завтрака фигуристы расположились в вестибюле в ожидании выезда. Время на больших старинных напольных часах, тихо качающих бронзовым маятником, было 11:05. Скоро должен подойти автобус, который повезет их в Кремль. Немного погодя к фигуристам подошел тот самый молодой человек, который с ними говорил вчера. Осмотрев толпу одинаково одетых спортсменов, он одобрительно кивнул головой и сказал, что автобус подан, можно выходить на улицу. На улице перед входом в пансионат стоял красно-белый «Икарус», тот же самый, на котором они вчера приехали сюда. Фигуристы с тренерами вошли внутрь, расположились на мягких сиденьях и поехали навстречу судьбе. Дорога до Кремля заняла немного времени. В первую очередь потому, что автобус сопровождали 2 машины ГАИ с включенными мигалками. Одна ехала впереди, разгоняя поток машин по Варшавскому шоссе, другая сзади. Автолюбители и дальнобойные грузовики с полуприцепами, едущие в столицу, а также из нее, сворачивали на обочину и гадали, что же за автобус сопровождают гаишники. Очевидно, с непростыми пассажирами. Автобус через Троицкий каменный мост подкатил к Троицким воротам Кремля и на короткое время остановился. Начальник караула 9 ГО отдела КГБ подошел к открывшейся двери автобуса, посмотрел внутрь, увидел сидящих фигуристов и тренеров в одинаковой одежде, кивнул головой и дал знак проезжать. «Икарус» закатил в святая святых Советского Союза, Кремль, над которым гордо веял громадный, 3 на 6 метров, Красный флаг с золотыми серпом, молотом и пятиконечной звездой в левой верхней части. Фигуристов и тренеров охватило величайшее благоговение при виде окружающей их исторической перспективы и осознания случившегося. Никогда еще ни фигуристы, ни их тренеры не были в этой обители мировой мощи. И сейчас им предстояло встретиться с людьми, которых они видели только по телевизору и о которых читали в газетах. Вот ведь, они обычные простые люди, делающие свое дело. За что им такие почести? Они не добывают сверхпланового уголь на гора, не плавят миллионы тонн чугуна, не надаивают сотни тысяч тонн молока, не собирают миллионы тонн хлопка. Они лишь делают свое дело. Однако делали свое дело они очень хорошо, прославляя СССР и показывая всему миру, чего стоит советский спортсмен. А это много значит. Лишарина не чувствовала никакого почтения. Во-первых, она никогда не интересовалась политикой, считая, что чему быть, того не миновать. Во-вторых, в Кремле она уже бывала, так же как и во многих исторических местах за границей, встречаясь с властными людьми. Да и не было у нее таких мыслей, что сейчас состоится что-то очень важное для нее. Арина прекрасно знала, что будь ты хоть трижды обласкан фортуной и высокими властями, на ледовой арене придется кататься лишь тебе. Никто не выйдет за тебя на лед перед тысячами зрителей, когда сойдутся лишь ты, музыка, скользкий лед и тысячи глаз, взирающих на тебя. Тебе не поможет ни генсек, ни член политбюро, ни глава КГБ или МВД. Даже целая армия не поможет. Никто из этих людей не выйдет на лед и не откатает программу вместо тебя так, как надо. Поэтому всегда и во всех обстоятельствах Арина привыкла рассчитывать только на себя. Однако, конечно же, такое мировоззрение не отменяло того, что за свои права можно и нужно бороться всеми возможными способами и отстаивать их, а также требовать от властей все положенные плюшки. Самое главное для нее сейчас было приехать домой и поскорее разделаться с учебой, чтобы провести летний отпуск нормально, хотя бы на пару месяцев забыть про фигурное катание. Вот это был главный жизненный приоритет. И кстати, она как будто предчувствовала, что в родном городе ей тоже придется ходить много куда и встречаться много с кем. Однако по-прежнему она воспринимала это как работу, неизбежная часть своей славы. Автобус подкатил к главному входу в Большой Кремлевский дворец и остановился прямо перед почетным караулом из взвода солдат в парадной форме, с гвардейскими поясами и золотистыми аксельбантами на мундирах. Солдаты стояли с карабинами, держа их ладонями за приклады, штыками вверх. Когда фигуристы начали выходить из автобуса, парадный караул крикнул трехкратное «Ура!» и трижды вскинул карабины вверх. Зрелище было незабываемое, так же, как и впечатление от него. Фигуристы буквально обомлели, не зная куда идти, но сопровождающий быстро взял ситуацию в свои руки. «Товарищи, не останавливаемся, проходим в помещение», — распорядился он.